Мадам, пред вами трубачист, он кожей грязен, сердцем чист. Так поцелуйте без боязни за то, что трубачист речист, за то, что трубачист речист. Знаток глубокий дымоходов, к любому сердцу знает ход. Он лечит души мимоходом, как чистит трубы круглый год, как чистит трубы круглый год. К восторгу кошек и дворняк разнимет он любую драку, и хоть на крышах съел собаку, он лучший друг для всех собак, он лучший друг для всех собак. Так не судите по личине, причины прячет странный век. Так под личиной дурачины скрываться может человек, скрываться может человек. И опознаться очень просто, слабеет память, гаснет слух. И вместо дум большого роста ловить мыслителя может мух, ловить мыслителя может мух. Мадам, пред вами трубачист, он кожей грязен, сердцем чист. Так поцелуйте без боязни за то, что труба чист речист, за то, что труба чист речист, за то, что труба чист плечист. Вот меня просят спеть «Вино в тюрьме» и «Трансформатор». Но это не моя песня «Трансформатор». Ну давайте «Вино в тюрьме» сначала. Не только свои. Да не бежи. Беранже, «Вино в тюрьме». Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет. И за решеткой в охмелю я все хвалю. От стакана доброго вина рассудил я здраво, что сатира в видах примирения не должна обличать пороки сильных мира. Лучше даже в очи им туман отпускать. Курению фимиамой я решил, не затрудняясь прямо, осушив еще один стакан. Вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет. И за решеткой в охмелю я все ковалю. С двух стаканов доброго вина со стыдом я вспомнил о сатирах, вижу, вся тюрьма моя полна ангелами в форменных мундирах. И в толпе счастливых поселян я поспел, как запевала хора мудрость господина прокурора. Осушив еще один стакан, вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет. И за решеткой в охмелю я все ковалю. С трех стаканов доброго вина вижу я свободны все газеты, цензоров обязанность одна — каждый год рассматривать бюджеты. Раз, два, три, четыре, милосердие веры христиан, что от нас веками было скрыто, я увидел в сердце иезуита. Осушив еще один стакан, вино в тюрьме дает совет, не горячись, ведь силы нет. И за решеткой в охмелю я все хвалю. С двух бутылок доброго вина заливаться начал я слезами, и свободу в неге полосна увидал венчанную цвета. Счастливейший из стран, а Для спектакля, который мы ставили на физтехе еще в 78 году. И там была вторая песня, вот меня просят спеть, тоже на стихи Беранже. Название «Господин Искариот». Чтец усердный всех журналов, он способен и готов самых рьяных либералов напугать потоком слов. Крикнет громко гласный сгласный, колбатник святой кадет. Но кто ведает людей, шепчет, чувствую я опасность. Тише, тише, господа, господин из Кариота, патриот из патриотов приближается сюда. Тише, тише, господа. Он поборник просвещения, он бы, кажется, пошел слушать лекции и лечения всех возможных видошкол. Хлебнул уже нам духовный, но заметишь и него, дочь все до одного, сговорившиеся ровно. Тише, тише, господа, господин из Кариотов, патриот из патриотов приближается сюда. Тише, тише, господа. Первая песня на стихи Беранже. Хилой и некрасивый я в этот мир попал, затерт в толпе шумливой, увы, я ростом мал. Я полон был тревогой и плакал над собой. Вдруг слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Грязь пешего кидают несущиеся вскачь, хоть нагло заступают мне сильный и богач. Нам заперта дорога их с песнею и деньгой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Неделю жду субботы, о каждом дне страшась, не по душе работу несу, как цепь смирясь. Порывы не помогут насытить голод мой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». В любви ищу отраду больной душе моей, твердят, проститься надо, как с молодостью с ней. И часто смотрят строго на страстный трепет мой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Теперь я твердо знаю, что петь судьба моя. Себя я утешаю, и вас, мои друзья, развеются тревоги за чашей круговой. Но слышу голос Бога. Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой, пой, песню пой. Называется она «Марго». Ключи от райских врат вчера пропали чудом у Петра. Все объяснить не так уж просто. Парарурам. Марго проворно и смела, в его кармане их взяла. Марго, как мыть? Не олухом же слыть? Отдай ключи, взывает к ней апостол. Марго работы занята, распахивает в рай врата. Все объяснить не так уж просто. Парарура. Канжи и грешники гурьбой стремятся в рай наперебой. Марго, как быть, не олухом же слыть? Отдай ключи, взывает к ней апостол. Иезуиты, кто как мог, пробрались тоже под шумок. Все объяснить не так уж просто. Парарарам. И папа, годы ждавший миг, со сбродом прочим в рай проник. Марго, как быть, не олухом же слыть? Отдай ключи, взывает к ней апостол. В раю веселье и разгул, там пёт, куда бы прошмыгнул. Все объяснить не так уж просто, парарура. Но за его труды теперь пред ним захлопывают дверь. Марго, как быть, не олухом же слыть? Отдай ключи, взывает к ней апостол. Парарурам-пам-пам. Спасибо. Сестры милосердия, а вы не устали? Тоже мой любимый Беранже, сестры милосердия. Но она, правда, длинная. Но сами напросились. Через победы и падения идет благое провидение, чтобы спасало вновь и вновь сердцу любовь одна. Любовь. Земные долы покидая, монахиня любви, сестра, столкнулась раз в преддверии рая с танцовщицей из опера, летя родной юдолями. Они пристали пред стеной. Одна видением Серафима, другая розою земной. Монахиню предвечной выси, идя сквозь райские врата, апостол Петр сказал актрисе: «Входи ты, любви мечта!» А нам ответ: «Я верю тоже, но я любила сердце власть. Мой духовник, прости мне, Боже, не понял, что такое страсть». Сестра моя, что за признание? Нет, я монахиней простой. Людское горе и страдание поила только добротой, а я, увы, была прекрасна, и чтоб казалось жизнь легка, поила чаши неги страстной и богача, и бедняка. Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасало вновь и вновь сердце любовь одна, любовь. Молитвы я живила силы, чтоб умирающий сквозь бред мог видеть на краю могилы конец страданий, вечный свет. А я, увы, лишь сладострастие влагала в бедные мечты, но я учила верить в счастье, а счастье стоит чистоты. Всю жизнь монахиня сказала, молилась я, дабы рука имущих не оскудевала в даяниях для бедняка. А я ответила на яда улыбкой, смехом, блеском глаз, и грешная ласкою от яда спасала юношей не раз. «Входи, входи, чета святая!» — воскликнул Петр и отпер дверь. Лишенные до ныне рая, его достойны вы теперь. Мы встретим здесь того готовы, кто остушил хоть каплю слез. Носил ли он венок терновый или простой венок из роз? Через победы и падения ведет благое провидение, чтобы спасало вновь и вновь сердце любовь одна, любовь.